о Евхаристе-мирянине. Двое из отцов просили Бога открыть им, в какую они пришли меру. И был им голос с неба: «В таком-то селении египетском есть один мирянин по имени Евхарист, и жена его называется Марией. Вы еще не пришли в меру их». Два старца, собравшись, пошли в селение, спросили о них и нашли келью Евхариста и в ней жену его. «Где муж твой?» — спросили они ее. Она отвечала: «Он пастух и пасет овец», и приняла их в келью свою. Вечером возвратился Евхарист с овцами. Увидев старцев, он приготовил им трапезу и принес воды обмыть ноги их. Старцы говорят ему: «Не вкусим ничего, пока ты не расскажешь нам о своей жизни». Евхарист со смирением только и говорил им: «Я пастух, а это жена моя». Старцы продолжали просить его, но он не хотел говорить. Тогда старцы сказали: «Бог послал нас к тебе». Услышав слово сие, Евхарист убоялся и начал рассказывать им: «Вот овец сих мы получили от своих родителей, и если, по милости Божией, бывает какой прибыток от них, делим его на три части: одну для бедных, другую для странников, а третью для собственного употребления. С того времени, как я взял себе жену, мы не осквернялись, и она доселе дева. Каждый из нас спит особо, по ночам носим мы в лосинице, а днем свои одежды. До сих пор об этом не знал еще ни один человек». Услышав сие, старцы удивились и возвратились, славя Бога. О пресвитере Евлогии. Некто Евлогий, ученик блаженного Иоанна епископа, пресвитер и великий подвижник, постился по два дня, а иногда продолжал пост и по целой неделе, вкушая только хлеб с солью, и был прославляем людьми. Он пришел к Авве Иосифу в Панефос, надеясь увидеть у него еще большую строгость в жизни. Старец принял его с радостью и предложил в утешение все, что имел. Но ученики Евлогия говорят: «Пресвитер, кроме хлеба с солью, ничего не ест». Авва же Иосиф ел молча. В продолжении трех дней не слышали, чтобы Авва Иосиф и ученики его пели или молились. Ибо они это делали тайно. Евлогий и ученики его пошли, не получив никакой пользы. По устроению Божию сделалась тьма, и они, заблудившись, воротились к старцу. Прежде нежели постучались, они услышали, что Авва Иосиф и ученики его поют. Долго простояв, наконец постучались. Они прервали псалмопение и приняли их с радостью. Ученики Евлогия, так как был сильный жар, налили в сосуд воды и подали ему. Вода эта смешана была из морской и речной, и Евлогий не мог пить. Размышляя сам с собою, пал он к ногам старца, желая научиться образу жизни его, и говорил ему: «Авва, что это значит? Прежде вы не пели, но теперь, когда мы ушли, стали петь. И, взяв сосуд, я нашел в нем соленую воду». Старец отвечал ему: «Брат глуп и по ошибке примешал морской воды». Евлогий продолжал просить старца, желая узнать истину. Старец сказал ему: «Та малая чаша вина была чашей любви, а это вода, которую всегда пьют братья». И научил его различать помыслы и отсек от него все человеческое. Евлогий сделался снисходителен и впоследствии ел все предлагаемое, научился и сам делать втайне, и сказал, наконец, старцу: «Подлинно, ваше делание есть истинное». Об Авве Евпрепии. Авва Евпрепий говорил: зная, что Бог верен и силен, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты беспечен, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него все возможно. Но ты и в своих делах имей веру в Него, ибо и в тебе Он творит чудеса. Однажды воры грабили Аву Евпрепия. Он вместе с ними выносил свои вещи. Когда воры унесли все его имущество, но оставили свою палку, Авва Евпрепий, увидев палку, опечалился и, взяв ее, побежал за ворами, желая отдать им палку. Когда же воры не хотели взять, опасаясь, чтобы чего не случилось, Авва Евпрепий, встретившись с какими-то людьми, которые шли по той же дороге, упросил их отдать палку. Авва Евпрепий говорил: «Все плотское есть брение. Кто любит мир, тот любит преткновение. Посему, если иногда случится нам что-нибудь потерять, мы должны принимать это с радостью и благодарностью, освобождаясь через то от забот». Один брат спросил Авву Евпрепия: «Как жить?» Старец отвечал: «Ешь траву, носи траву и спи на траве, то есть все презирай и сделай сердце свое твердым, как железо». Брат спросил того же старца: «Как страх Божий приходит в душу?» Старец отвечал: «Если человек будет иметь смирение, нестяжательность, не будет осуждать, то придет к нему страх Божий». Он же говорил: «Страх и смирение, лишение в пище и плач никогда не должны оставлять тебя». Авва Евпрепий еще в начале своего подвижничества пришел к одному старцу и говорит ему: «Авва, дай наставление, как мне спастись?» Старец отвечал ему: «Если ты хочешь спастись, то когда придешь к кому, не начинай говорить, пока не спросят тебя». Авва Евпрепий, пораженный сим словом, поклонился старцу и сказал: «Много читал я книг, но такого наставления я еще не знал», и пошел, получив большую пользу. Об Авве Еладии. Рассказывали об Авве Еладии, что он целых 20 лет провел в келиях и никогда не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть на кровлю церковную. О том же Авве Еладии говорили, что он ел только хлеб с солью. Об Авве Евагрии. Авва Евагрий говорил: «Сидя в келье, собери свой ум, вспомни о дне смерти. Посмотри потом на умерщвление тела, подумай о бедствиях, примись за труд. Презри суету мира, чтобы мог ты постоянно пребывать в любви к безмолвию и не ослабевать. Вспомни и о настоящем состоянии душ в аде, подумай, каково им там, в каком они страшном молчании, как горько стенают, в каком страхе, мучении и ожидании. Подумай об их непрестанной скорби, о душевном нескончаемом плаче. Вспомни также и о дне воскресения и явления пред Богом. Вообрази страшный и ужасный оный суд. Представь то, что приготовлено грешникам. Стыд пред Богом и ангелами, и архангелами и всеми людьми. Наказание, вечный огонь, червь неусыпающий. Ад, мрак, скрежет зубов, ужасы, муки. Представь и благо, приготовленные праведникам, их общение с Богом Отцом и Его Христом, с ангелами, архангелами и всем ликом святых. Представь небесное царство, его благо, радость и наслаждение. Приводи себе на память то и другое. Скорби и плачь об осуждении грешников, страшась, чтобы и тебе не быть между ними. но радуйся и веселись о благах, уготованных праведникам. Старайся соделаться причастником сих благ и избегнуть он их мучений. Смотри, чтобы это никогда не выходило у тебя из памяти, будешь ли ты в келье или вне оной, чтобы, хотя таким образом, избегать тебе нечистых и вредных помыслов. Он же говорил: «Отсекай мирские привычки, дабы ум твой не возмущался и правило безмолвия не было нарушено». Говорил также: «Много значит молиться без развлечения, а еще более петь без развлечения». Еще говорил: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай вечного суда, и не будет греха в душе твоей». Еще говорил: «Не будь искушений, и никто бы не спасся». Еще говорил: «Один из отцов сказал: постническая строгая жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит монаха в пристань бесстрастия». Однажды по какому-то делу было собрание в кельях, и Авва Евагрий говорил тут. Пресвитер говорит ему: «Мы знаем, Авва, что если бы ты был в своей стране, уже давно бы мог быть епископом и начальником над многими, а теперь ты сидишь здесь, как странник». Авва Евагрий, хотя был тронут сим, но не смутился и, кивнув головою, сказал ему: «Точно так, отец, но однажды я говорил, даже дважды, но более не буду». Иов, глава 39, стих 35. Об Авве Евдемоне. Авва Евдемон рассказывал об Авве Пафнутии, отце скита. «Еще будучи юношей, приходил я к нему в скит, но он не позволил мне там остаться, говоря: «При себе никак не позволю жить в скиту женскому лицу, дабы враг не напал».